Милли, надо сказать, выглядела намного достойнее, чем в тот раз, когда знакомилась с ней я. Платье ее теперь было, по крайней мере, на четверть ярда длиннее. И хотя вид у нее был, несомненно, деревенский, но она уже не казалась нелепой до крайности. Глава 4. Кузина Моника и дядя Сайлас встречаются. Кузина Моника, обнимая Милли за плечи, заглянула ей в лицо веселым и добрым взглядом. «Мы обязательно подружимся. Вы забавное создание, и я. Мне позволено быть самой дерзкой старухой Дербишира. Привилегия за неисправимость. Никто никогда не обижается на меня. Поэтому я постоянно говорю возмутительнейшие вещи. Я сама немножко такая, и я думаю, делая усилия, чудовищно краснее», — проговорила бедная Милли, но потом совсем растерялась и не смогла закончить фразу. «Думайте? Послушайтесь моего совета и никогда не тратьте время на то, чтобы думать, моя дорогая. Сначала говорите, думайте потом. Таково мое обыкновение. По правде говоря, я и вовсе не думаю. Что за малодушие? Наша хладнокровная кузина Мод иногда думает, и это приносит только вред, но я к ней снисходительна. Интересно, когда ваш допотопный крохо-дворецкий вернется? Наверное, он изъясняется на языке пиктов и древних бриттов, и вашему отцу требуется немало времени, чтобы перевести его речи». Пикты – древнее племя, населявшее Шотландию. В IX веке было завоевано и ассимилировано скоттами. Бритты – кельтские племена, населявшие Британию в VIII веке до нашей эры. Были завоеваны англосаксами в V-VI веках нашей эры. «Милли, дорогая, я очень голодна, поэтому не стану дожидаться вашего дворецкого, который предложит мне, наверное, лепешку, испеченную еще королем Альфредом, и датского пива в чаше из черепа. Но попрошу у вас всего лишь кусочек отменного хлеба с маслом». Альфред Великий. Родился около 849-го, умер около 900-го. Англосаксонский король, правил в Уэссексе с 871-го года. По легенде, Альфред, скрываясь от врагов, переоделся простолюдином и пек лепешки в виде платы за ночлег в одном крестьянском доме. Им тут же и угостили леди Ноулс. За трапезой она ничуть не утратила словоохотливости. «Девушки, будете вы готовы за час-другой, если Сайлас позволит вам уехать со мной? Я хотела бы взять вас обеих в Элверстон». «Ой, восхитительно! Какая вы милая!» — вскричала я, обнимая и целуя ее. «Что до меня, то я буду готова через 5 минут. А ты, Милли?» Гардероб бедняжки Милли на самом деле и не заслуживал называться таковым. Впрочем, она и меня удивила, когда испуганно зашептала мне на ухо: «Моя лучшая юбка у прачки. Скажи, через неделю, Мод». «Что она говорит?» — спросила леди Ноулс. «Говорит, она не будет готова», — ответила я уныло. «Барахло! Чуть ли не все в стирке!» — выпалила бедняжка Милли, глядя в лицо гости. «Разрешите мои сомнения, что кузина имеет в виду?» — обратилась ко мне леди Ноулс. «Ее вещи у прачки», — пояснила я. В этот момент появился наш крох-дворецкий и объявил леди Ноулс, что господин ждет ее, как только она соблаговолит оказать ему честь, а также добавил, что господин приносит свои извинения, поскольку принужден из-за болезни побеспокоить ее просьбой подняться к нему. Кузина вмиг была у двери и бросил нам через плечо: «Идемте, девушки. Простите, моя леди, пока зовут вас одну». Но он велел молодым леди оставаться поблизости, он скоро пришлет и за ними. Я уже начинала восхищаться бедным жужелем, таки сохранившим что-то от вполне почтительного слуги. «Чудесно! Возможно, нам действительно лучше расцеловаться и возобновить дружбу для начала без свидетелей», — проговорила леди Ноулс со смехом и ушла в сопровождении мумии. Позже она пересказала мне тет-а-тет. «Когда я увидела его, дорогая, — сказала она, — я глазам не могла поверить. Эти белые волосы, совершенно белое лицо, этот безумнейший взгляд, эта улыбка, подобная оскалу мертвеца. Последний мой приезд, помню, он был темноволос, одевался как современный английский джентльмен и хранил сходство с тем Сайлосом, что изображен на портрете, в который вы, дорогая, влюбились. Но ангелы небесные, этакое привидение! Я спрашивала себя, в чем причина превращения? Некромантия? Или это результат белой горячки? А он с мерзкой улыбкой, от которой я сама едва не обезумела, произнес: «Моника, вы видите перемену во мне?» О, какой мелодичный, мягкий, колдовской голос был у него!